Глава 2. 26 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Отряд поручика состоял всего из 7 человек, включая его. Однако это не помешало отправить в передовой дозор ефрейтора и выставить 2 фланговые заставы, направив туда самых осторожных солдат. Сам же Максим вместе с младшим унтером и 2 рядовыми двигался основной колонной. Казалось бы, глупая возня. Зачем так морочиться при столь небольшом отряде? Но Максим решил действовать по уму, раз уж вляпался. Вон, Восков шел обычным образом и потерял половину группы, а у него слишком мало людей, чтобы ими так бездумно рисковать. Так и шли с час, наверное, или около того. Вдруг Сапрыкин остановился и, как и было условлено, поднял руку, привлекая внимание. Все напряглись. Секунда, другая, и, увидев отмашку командира, бойцы начали рассасываться, формируя простенькую засаду. Максиму пришлось минут 10 объяснять задумку, а потом 5 раз репетировать, пока начало что-то получаться. Ключевое слово «что-то». Вот и сейчас, кто в лес, кто по дрова. И по сучкам, словно молодые лоси. Но обошлось. Ибо тот, кто ломился им навстречу, напоминал медведя-шатуна, страждущего опохмела после страшного будуна. Шума от этого кадра было больше, чем от всего отряда вместе взятого. И вот, тяжело дыша, словно загнанная лошадь, из-за деревьев вышел прапорщик русской императорской армии самого взъерошенного вида. Фуражка задрана на затылок и сбита немного в бок, взмокшие волосы топорщатся охреневшими сосульками. А мундир — отдельная песня. Он сидел на нем, словно испуганный лосось на заборе. В общем, красавец. За ним, не в пример аккуратнее, двигалось 4 рядовых, с явной жалостью посматривающих на своего командира. Ну а что им делать? Советы давать, влезая поперек батьки? Так глупо. Да и зачем? Видно же, что он хоть и в офицерском чине. В российской императорской армии прапорщик был младшим офицерским, обер-офицером, чином, а не как в наши дни, старшим унтер-офицером. Но человек всецело гражданский, мало того, паркетный. «Господин прапорщик», — громко спросил поручик, выходя из-за дерева, — «куда вы так спешите? Уж не к даме ли сердце?» «Но тогда я смущен. Где же ваши цветы?» «О, Господи!» — выдохнул прапорщик и остановился, переводя дух, буквально привалившись к ближайшему дереву. «Слава Богу! А я уж грешным делом думал, что мы одни тут остались!» «О, не переживайте! После разгрома корпуса в округе масса наших. Одна беда — слоняются они бесцельно, словно подражая броуновскому движению». «Да-да», — охотно согласился прапорщик, продолжая попытки восстановить дыхание. «Вы правы. Совершенно бесцельно. Ах, простите мою невежливость. Хоботов Лев Евгеньевич. Здравия желаю!» Вполне искренне улыбнувшись, козырнул Максим, едва сдержавшись от бурной реакции. «Какой персонаж!» «Увы, рекомендоваться в ответ не имею возможности. Контузия. Даже имя свое только с портсигара вычитал». «Боже!» — ахнул прапорщик. «Что, не помните?» «Ни своего имени, ни матери, ни отца, ничего. Никаких сведений. Даже зацепиться не за что. Считайте, что я сегодня родился на свет. А ваши люди, они разве вам не подсказали? Я принял над ними командование. Вероятно, до контузии мы не встречались». «Печально, очень печально», — очень искренне произнес этот офицер. «Как же мне к вам обращаться?» «Максим». «Пусть будет Федорович». «Федорович» происходит от имени Федор, что вариация греческого имени Теодорос, которое переводится как «Божий дар». Такое отчество нередко употребляли в официальной среде для обозначения отчества там, где оно было либо непереводимо на православную почву, либо неизвестно. Этакой изящный и вполне позитивный вариант шутливого отчества «Батькович». «Если бы не Божье провидение, то контузия могла закончиться и чем-то более страшным. Не самый дурной вариант вышел. Потом, надеюсь, разберусь, а пока пусть так». «Максим Федорович», соглашаясь, кивнул прапорщик и поинтересовался. «Вы говорили о цели. Куда вы идете?» «Немцев бить», — незамысловато пожал плечами поручик. «Вы серьезно?» — удивился Хоботов. «Конечно. Мы в тылу врага. Он не ожидает того, что мы станем с ним драться. Вот и удивим его от всей души. Помните, что сказывал про это Александр Васильевич Суворов? Про удивление врага? Удивишь — победишь? Так точно. Немного надежды на успех, но это все лучше, чем пытаться пробиваться через боевые порядки немцев. Первый корпус генерала Франсуа — не Ландвер. Это серьезные кадровые части. Выучка на уровне, как и дисциплина. Там нам делать нечего. А вот тылы у них совершенно беззащитные. Полагаю, вы не откажетесь поучаствовать в этом небольшом променаде? Разумеется, — живо откликнулся прапорщик, отчего Максим едва сдержался, чтобы не скривиться. В принципе, человек этот, Хоботов, был хороший, но в нем настолько сквозило махровой интеллигенции, что поручик просто не понимал, что с ним делать. Каждый из рядовых, что Лев Евгеньевич вел за собой, был полезнее и нужнее его лично. Он был балласт. Проблемный балласт. Восстановив ордер с передовым дозором и двумя фланговыми заставами, увеличившийся в размерах отряд продолжил движение в сторону позиций пулеметной роты. А Максим попытался узнать, что же это ему за кадр попался. Особенно выспрашивать ничего и не требовалось. Прапорщик был явно большим любителем поболтать. И очень быстро выяснилось, что да, Лев Евгеньевич Хоботов был вполне себе обычным классическим интеллигентом. Окончил философский факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, по идеологическим соображениям отправился в армию вольно определяющимся, ну а там, после полутора лет службы, сдал экзамен на младший офицерский чин. Но уйти в запас не успел. Война началась. Так в армии и остался свежим, только что испеченным прапорщиком. Прямо с пылу с жару. Служба никак на него не повлияла. Видя, какой супчик к ним пожаловал, офицеры не стали над ним измываться и посадили при штабе. Благо, что для грамотных людей бумажная работа всегда найдется. Вот и высидел Лева свой срок. А что там в поле с солдатами нужно делать, так и не узнал. И смех, и слезы. Одно радовало. Солдаты, что с ним шли, немного повеселели. Видимо, надежды на успех при таком предводителе было у них немного. А Максим хоть и контуженный, но уверенности внушал побольше. «Ваше благородие», — тихо произнес младший унтер-офицер, — «мы подходим. За этим перелеском». «Так точно. Полагаю, что там». «Привал!» — подняв руку, произнес Максим. «Федот Евграфович», — обратился он к унтеру, — «прогуляйся. Посмотри, что к чему, только тихо. И как в прошлый раз, кустами не шевелите». «Понял приказ?» «Так точно. Тишком разведать обстановку». «Верно. Исполняй», — сказал поручик и проводил удаляющегося унтера взглядом. «В принципе, он мог бы с Восковым и в более холодном стиле общаться. Почему нет?» Напустить на себя маску высокомерного быдла несложно, но крест за японскую войну не позволял. На нижние чины награды редко проливаются благодатным дождем. Чай не августейшей крови князи, которым за что ни попадя висюльки раздают. Пил чай в сотни верст от фронта — уже храбрец. В десяти — герой. А вот если Федот получил крестик, то точно не просто так. И с ним уже язык не поворачивался вести себя по-хамски. Нет, до понебратства скатываться он не собирался, но без уважения не получалось. Пока появилась передышка, Максим выставил охранение и велел остальным перемотать портянки, привести себя в порядок и проверить оружие. Мало ли, бой. Хоботов приказ проигнорировал. Этот удивительный кадр, наткнувшись на кого-то образованного, присел Максиму на уши. Плотно так. И ладно бы по делу присел, так нет. Метафизикой стал грузить, из-за чего остро захотелось дать ему в морду, просто чтобы заткнулся и занялся делом. «Вы не согласны со мной?» Словно почувствовав это растущее раздражение, поинтересовался Лев Евгеньевич. «Что вы знаете о научном методе?» Хмуро поинтересовался Максим. «Что, простите?» «Чем отличается наука от досужей болтовни?» «О, это очень интересный вопрос. Вы понимаете?» «Я!» — очень жестко произнес Максим. «Понимаю». И кратенько так пересказал ему критерий Поппера, используемый для отделения научного знания от обычной демагогии, ну и кое-какие связанные моменты. Привел парочку очевидных примеров. Ничего сложного, если понимаешь, о чем речь. А среди реконструкторов хватало людей, отчаянно сражавшихся с бурным распространением лженауки в начале 21 века. Вот Максиму и приходилось неоднократно выслушивать выкладки закаленных в интернет-баталиях популяризаторов науки. Так что прогрузил он Хоботова по полной программе. Бедняга даже завис, уйдя в себя и переосмысливая свой, безусловно, огромный внутренний мир с позиции только что услышанного. Ведь ни критерии Поппера, ни каких-либо внятных методов отделения науки от метафизики в начале 20 века еще и не существовало. Завис? Ну ладно, ну и хорошо. Пользы не приносит. Так пусть хоть не мешается. Вернулся Восков. «Ваше благородие, немцы?» Тихо он ответил на невысказанный вопрос Максима. «На трофейную команду, похоже. 13 рядовых да унтер». «Неплохо». «Неплохо?» — удивился Хоботов, выныривая из своего микрокосмоса. «Конечно», — ответил поручик и кровожадно усмехнулся, чем заставил Льва Евгеньевича вздрогнуть и отшатнуться. «Полчаса. Долгих полчаса потребовалось отряду, чтобы выйти на позиции». Очень уж Лев Евгеньевич был к этому не приспособлен. Максиму пришлось лично участвовать в его продвижении. Опасаясь в противном случае выдать неприятелю свое местоположение посредством шума, генерируемого этим паркетным лосем. Так или иначе добрались. Выдвинулись на огневые позиции ползком. С горем пополам распределили цели. Оказалось, что местные вояки с этим приемом не знакомы. Пришлось поручику шепотом на пальцах объяснять и в ручном режиме распределять. «Товсь!» — громко шепнул Максим. «Пли!» — грянул залп. Удачный такой и довольно точный. По ростовой фигуре с трех линейки из позиции лежа до шагов со ста промахнуться сложно. Но все равно Максим, Восков и Сапрыкин сделали еще несколько выстрелов, добивая оставшихся на ногах. «Вперед!» — рявкнул Максим, срываясь с места. «Дистанция плевая, преодолели быстро. И оказалось, что, как и всегда, осталось прилично раненых. Да, тяжелых. Но из 14 человек на повал уложили только 8. Все-таки навыков стрельбы у местных было очень немного. Норма тренировочных выстрелов перед войной были смешные. «Ты и ты!» — громко командовал поручик. «В охранение!» «Займете позиции вон там, там и там. Поняли?» «Так точно, ваше благородие. Выступить в охранение, занять указанные позиции». «Исполнять». «Есть». «Какие будут приказания?» Сразу же вклинился Восков. «Раненых добить. Оружие, боеприпасы и продовольствие собрать». «Максим Федорович», — воскликнул Хоботов. «Лев Евгеньевич, вас что-то смущает?» «Да, это же раненые. Россия ратифицировала протоколы Гаагской конвенции». «Мы должны оказать раненым медицинскую помощь». «Серьезно? Вы так считаете?» «Да». «Пойдемте», — произнес поручик и, ухватив Хоботова за рукав, подтащил к ближайшему немцу. «Немецкий язык знаете?» «Да», — неуверенно произнес прапорщик. «Переводите ему. Скажите, что у него пуля пробила легкое. Он умрет через 15-20, максимум 30 минут. Лазарета поблизости нет, врачей нет, перевязочных средств нет». «Оказать медицинскую помощь ему мы не можем». «Я...» — как-то неуверенно промямлил Хоботов. «Переводи!» — рявкнул Максим на Льва Евгеньевича, отчего тот присел и быстро залопотал на немецком. Унтер, а это был именно он, едва заметно кивнул, принимая сказанное. «А теперь спроси его», — продолжил поручик. «Прервать его мучения или ему еще пострадать хочется, ну?» Хоботов промямлил вопрос. Немецкий унтер что-то прошептал в ответ, и Хоботов побледнел. Он не столько услышал, сколько понял, прочитав по губам. «Что он сказал?» «Он просит добить, но...» «Что?» Продолжил давить Максим, шагнув вперед, отчего прапорщик отступил и свалился в траншею, аккуратно тело погибшего русского солдата. «А-а-а-а!» Истошно закричал Хоботов, схватившись рукой за вывалившиеся кишки покойника. «Хоботов, это мелко. Что вы по трупу елозите? Вы же ему все внутренности отдавите». «Ваше благородие», — попытался вмешаться Восков, но был остановлен жестом. «Это солдат», — продолжил поручик, получив ранение, вспоровшее ему живот. И он умер не быстро. Ползал по траншее и собирал собственные кишки вперемешку с землей, пытаясь запихнуть их обратно в живот. Его последние часы были полны боли и ужаса, — произнес Максим и, присев, протянул руку Хоботову помогая выбраться. И когда тот с трудом вылез наверх, добавил: «Поверьте, он был бы счастлив, если бы кто-то прервал его мучения». «Вы считаете?» Нервным, неуверенным голосом спросил Лев Евгеньевич. Вместо ответа Максим подвел Хоботова к немецкому унтеру, вложил в руку прапорщика нож, приставил лезвие к той части грудной клетки немца, где должно было располагаться сердце, повернул, дабы клинок легко прошел между ребер, и ударил сверху второй рукой по рукоятке, вгоняя нож в немца. Тяжело раненый унтер вздрогнул, передавая эту вибрацию на рукоятку. Лев Евгеньевич рефлекторно выдернул нож, да так и остался сидеть с потерянным видом возле быстро затихшего тела противника. «Федот Евграфович», — обратился Максим к младшему унтер-офицеру, — «выполняйте приказ». «Есть», — козырнул тот, и солдаты засуетились. Прошло минут 15. Совершенно потерянный, подавленный и перемазанный в крови с головы до ног Хоботов все так же сидел возле трупа и смотрел куда-то перед собой. «Ваше благородие», — тихо произнес Восков, подойдя, — «зачем вы так?» «Война — это место, где пирует смерть. И как любая баба, она не любит, когда от нее нос воротит». «Так как же нос не воротить? Страшно же умирать». «Да, но это неизбежно. Не сегодня, так завтра». «А страх?» «Александр Македонский как-то сказал, что страх гонит воинов вперед, но только победившие страх побеждают». «Кого?» — наконец-то подал голос Хоботов. «Кого они побеждают?» «Себя», — произнес поручик, обернувшись, и продолжил, разворачивая мысль. «Величайший враг прячется там, где вы меньше всего его будете искать. Не понимаете? А вы попробуйте встретиться со своими страстями, слабостями и страхами лицом к лицу, глаза в глаза, и набить им морду».